Поют Мирошников Федор Михайлович, Мирошникова Лукерия Петровна, Махоркова Прасковья Тимофеевна, Кучина Ирина Семеновна. Чего служивый брат гореешь? Так скажи, что? Я хочу тебе, Володя Владимирович, отблагодарить. Вот как вы приедете к нам, наш праздник делается. Просто хочется на улицу выйти и посидеть, и поговорить, и об чем все. И вот мы же такие тоже больные, а хочется всей душой попеть. Спасибо тебе большое. И вам большое спасибо. Свое, поднимаешь дух. Свое не бросай, Володя, я тебе прошу. А нам, Бог знает, хоть жить не останется. Спасибо там большое. Заводи, дядя Федор. Чего служивый брат горюешь, чего качаешь головой, чьи тебя да служба на отдаю. Служба на отдаю, чизабое, его твои колони гнедой. Мой конь болезни не имеет, стоит он весел, громко ржет. Ему на месте не стоится копытом изе, землю грозно бьет. Ему на месте не стоится копытом землю грозно бьет. Грозно или громко? Громко. Громко. Скажи, служивый, нас здесь двое, может, красотку полюбил. Люблю страну свою, родную, да и полетя, любовной душой. Люблю страну